создает семейный очаг, обустраивает дом, путешествует, отдыхает, уезжает в отпуск и так далее. Совершенно иная роль придается взносам в секте Муна. Именно непохожий ни на что образ жизни сектантов заставляет их отдавать большую часть заработка от 20 до 80%. Холостяки ли они или обрученные Муном, ибо нормальные супруги, мы уже видели это, должны на 3 года расстаться, чтобы потом получить новое благословение отца. В большинстве случаев они живут в общинах, снимая в складчину или на деньги церкви квартиры или дома. Молитва, чтение священных текстов, активистская деятельность поглощает львиную долю их свободного времени. У них нет личных планов, кроме тех, что определила для них семья. Такой образ жизни, идеально отвечающий реализации устремлений церкви, не меняется от Кореи до Аргентины. Скромная транснациональная компания. Что касается нарушений, совершенных Жоржем Катуа, использования подложных документов для получения кредита, или Жаном Франсисом Данжу, запросто перешагивающего через валютное законодательство, то их следует оценивать, исходя из целей этой организации, располагающей солидными капиталами, умеющей перебрасывать их из одной страны в другую с завидной быстротой, в зависимости от нужд скорее политических, чем экономических. Когда в 1970 году Мун Сан Мен решил поставить свое движение в Соединенных Штатах на столь же солидную базу, как на Дальнем Востоке, все средства были хороши, чтобы перевести туда доходы, полученные в Корее или Японии. Рентгеноскопия общества Мун Франция открывает нам еще один секрет головокружительного успеха нового мессии. Если говорить откровенно, то Церковь Единения не контролирует ни одного предприятия. Она имеет людей, которые в свою очередь имеют предприятия и управляют ими. Транснациональная компания Муна существует только на бумаге. Церковь Единения как юридическое лицо редко представлена в административных советах. Все здания, в том числе и несколько холдингов, придающих единообразие комплексу, покоятся на плечах нескольких сотен Катуа и Мартен Превелей, управляющих во всех уголках земного шара юридически автономными единицами. Примечание. Холдинг – фирма, объединяющая финансовые интересы группы фирм и владеющая их контрольным пакетом акций. Или Хва Корея, к примеру, не имеет ни одной акции Альфы и Омеги. В этом нет нужды, ибо присутствие двух акционеров-мунистов, имеющих контрольный пакет акций французской фирмы, превращает ее в фактический филиал движения. Эти деловые люди, часто начинавшие с нуля, были буквально изобретены церковью. Самые могущественные из них – корейцы, японцы и немцы ФРГ. Эта организация, спаянная доверием, оказывается более гибкой и действенной, чем некоторые планетарные монстры, которые опутаны сетью перекрестных участий и правом вето мелких держателей акций, ведущих жестокую борьбу за влияние с местными магнатами. Сведение воедино стратегии филиалов проводится в семье под контролем высших сановников церкви, преподобных отцов, в чьих руках находится высшая евангелическая и финансовая власть. Так главы французских мунистских предприятий зависят от совета, European Economics Council –